Вечером она и впрямь пришла ко мне в комнату. В полутьме, в облаке исходящего от нее аромата, я попытался высказать ей все мысли, какие мне удалось высказать утром, что я люблю ее, но это нельзя, что никогда я не был так счастлив и в то же время так глубоко несчастен, что я буду вспоминать случившееся всю жизнь с самой пылкой благодарностью, и что завтра я уложу чемоданы и уеду, и никогда-никогда больше ее не увижу. На этом месте мой голос дрогнул, и неожиданно для себя я зарыдал. На сей раз настала очередь Кэти сказать «не плачьте», предложить утешение в виде руки на плече, а потом и объятий. Результат, естественно, воспоследовал тот же, что и предыдущей ночью, и даже более того. Откровения были еще ослепительней, ко мне не сходили уже не простые ангелы, но престолы, господство, власти, а на следующее утро, нечего и говорить, что чемоданы я так и не уложил, наступило раскаяние под стать восторгом, дятлы мои рассвирепели в соответствующей степени. Нет, Кэти, я думаю, они не трогали. Она категорически отказывалась говорить на эту тему, ответил Риверс. Ну уж ты-то, наверное, не приминул, рта не закрывал. Но в разговоре должны участвовать двое. Как только я пытался выложить то, что накипело у меня на сердце и не выходило из головы, она либо меняла тему, либо с легким смешком, снисходительно похлопав меня по руке, мягко, но решительно пресекала мои излияния. Я спрашиваю себя, не лучше ли было бы, если бы мы сыграли в открытую, назвали вещи их собственными, неблагозвучными именами и преподнесли друг другу на серебряной тарелочке свои трепещущие кишочки. Может и лучше, а может и нет. Правда раскрепощает, но с другой стороны, не дразни собаку, так она и не укусит. Или раз собака не укусит, к чему ее дразнить? Никогда не следует забывать, что самые свирепые воины люди затевали не по материальным причинам. Это были воины из-за чепухи, из-за болтовни красноречивых идеалистов, короче, религиозные воины. Откуда берется святая вода? Из святого колодца. А святая война? Из святой простоты. Такая война есть триумф примитивной жестокости, результат одержимости неосмысленными символами. Что вы читаете, мой господин? Слова, слова, слова. А что стоит за словами? Ответ — трупы. Миллионы трупов. Отсюда мораль. Держи язык за зубами. А коли уж придется раскрыть рот, никогда не принимай сказанное чересчур всерьез. И Кэти надежно держала за зубами наши языки. Она обладала природной мудростью, заставляющей ее воздерживаться от произнесения непечатных слов, неудобоваримых научных терминов, молчаливо принимая как должное ежедневные и еженочные непечатные действия, которые этими словами описываются. А в тишине действия есть действие. Будучи описано и обсуждено, оно превращается в этическую проблему, в повод к войне, в источник неврозов. Заговори, Кэти, где бы мы очутились, скажи на милость, в безнадежно запутанном лабиринте угрызений совести и самобичеваний. Конечно, и до этого находятся охотники, а есть и те, кто ненавидит подобные вещи, но в силу раскаяния чувствует себя обязанным страдать. Кэти не была ни методисткой, ни мазохисткой. Она была богиней, а молчание богинь — чистое золото. Это тебе не какая-нибудь липовая позолоченная побрякушка. Чистое золото, молчание, без всяких примесей. Жительницы Олимпа держат язык за зубами не из разумной осмотрительности, а просто потому, что говорить-то не о чем. Все богини слеплены из одного теста, у них не бывает внутреннего разлада. А вот жизнь людей, вроде тебя и меня, это один сплошной спор. Желание по одну сторону, дятлы по другую, и ни секунды настоящей тишины. Чего мне в ту пору очень недоставало, так это порции сладкозвучных оправданий происходящего для нейтрализации всех этих мерзко низкогадка. Но от Кэти нечего было ждать. Утешительные или непристойные разговоры не имели для нее никакого смысла. Смысл заключался в непосредственном контакте с животворящими мирами любви и сна. Смысл был в очередном приятии благодати. Смысл, наконец, был и во вновь обретенной ею способности помогать Генри. Чтобы оценить пирог, нужно его отведать, а не рассуждать о рецептах. Удовольствия принимались и дарились, силы росли, Лазарь восстал из мертвых. Словом, на вкус пирог оказался весьма неплох.